Петя коротко и неловко взглянул на старика, уставшего от непривычно быстрой ходьбы и часто дышавшего открытым беззубым ртом. Его обтянутые сероватой кожей ключицы высоко поднимались и опадали. Он порывался что-то сказать, не мог, задыхался и со злостью смахивал пот с лица сильно заношенным рукавом рубашки. «Ты слышишь? Слышишь?» Неожиданно горячо и хрипло зашептала старуха, вновь хватая Петю за плечо, и в ее глазах плеснулся темный ужас. Петя постарался высвободиться из ее рук и не мог. «Слышишь, они! Они гонятся! Трещит! Трещит!» «Успокойтесь, успокойтесь», — сказал Петя, — «я ничего не слышу. Вам просто кажется, в лесу никого больше нет. Вот только мы трое, уверяю вас. Да-да, никого нет», — повторил он, не в силах выдержать слепой уходящий взгляд старухи, не верившей ему, вероятно, вообще не слышавшей его и занятой только своим. Вотчина деда Захара, зерская лесная глухомань, на этот раз раскрывала перед Петей нечто совсем уж сокровенное, окончательно принимала за своего, и у него от этой неожиданной мысли проснулось и окрепло почти физическое чувство общности и сопричастности с происходящим. Он, разумеется, знал, кто такой полицай, но до этой встречи для него это понятие было чем-то далеким, отстраненным и даже нереальным. У него уже сложилась своя теория, и он любую жестокость стремился объяснить не физической природой самого человека, а стечением обстоятельств его жизни. И вот сейчас он встал в тупик при виде этих двух немощных, умирающих стариков, совершенно случайно встретившихся ему в лесу, полных неутихающей ненависти друг к другу. «Я Дуняшу несу, а у нее ноженька-то головешками. Она криком кричит, заходится, а этот убивец из-за дуба шасть и стоит с автоматом. Слышишь? Слышишь?» Старуха с расширившимися, остановившимися зрачками настойчиво трясла Петю на плечо. «Слышишь? Кричит! Кричит! А Никишка убивец держит, схватил и держит!» «Брешешь, ведьма!» — не выдержал старик. Не могла она кричать: «Мертвую ты волокла с собой! Я тебе зарыть ее помог!» «Убивец ты! Душегуб! Никого не убивал и тебя тогда пропустил!» — тихо сказал старик с отчаянием и безнадежностью в голосе. «А свою вину я штрафбате отпахал, сама знаешь. Там один закон был — до первой крови. Гляди!» — задрал старик подол рубахи, и Петя увидел его впалый живот и тощую грудь, сплошь уродливо обвитые шрамами. «Лучше б я тогда подох, все одно жизни не было. Один сын и тот на край света забился, отца с матерью видеть ему тошно. Ёбы на мое место тогда, в 41-м, я бы еще поглядел». «Молчи, Павлушу не трогай, не погань», — набросилась на него Фитиня, и у нее от злобы даже задрожал подбородок. «У него твоего ничего нет, у него одно обличье от тебя, а душа у него другая. Ты тут никого не разжалобишь. Это моя подлая бабья природа сказалась. Не трожь, мало ли, как в мире кровь перехлестнется. Тебе от этого света в душе не прибудет. Ведьма, ведьма!» — не сдавался старик. «Все ты, все от тебя. Кабы знал я, волчье, твое сердце, стукнул бы тогда в кустах и амба. Все равно один ответ перед Богом держать. Ох ты, мать ты моя родная!» — схрипнул он, не выдержав, задохнулся и затих, размазывая по щекам слезы грязной ладонью. И Фитиня тоже притихла, задумалась и сказала: «Уходи, Никишка. Хочу я без тебя час свой последний побыть. Застишь ты мне, Никишка, свет Божий, уходи, уходи. Мне за все земное отшептаться надо. Закрою глаза, делай, что хочешь, а теперь уходи». «И ты уходи», — кивнула Фитиня в сторону Петь. «Уходите, а то меня земля не примет. Родные вы мои, тяжко душеньки, отпустите, иссохла я. Нельзя мне больше с вами-то». Последние слова Фитини, вырвавшиеся уже в бессвязном, бессильном шепоте, все вокруг окончательно замкнули. И лес, и каменные ладони над ним, и прошлое, представшее перед Петей, да более обнаженно, и стариков в их тягостной привязанности и жизни друг подле друга. Он понимал, что не вправе судить, он лишь знал сейчас, что ему действительно необходимо уйти и освободить от себя этих стариков, пытавшихся, может быть, в последний раз что-то самое важное для себя понять». Стараясь не оглядываться, Петя повернул в сторону заходящего солнца, спускавшегося за сплошную бесконечную стену леса, и быстро пошел прочь. Его никто не окликнул, и с каждым шагом он как-то совершенно иначе начинал себя ощущать. Он устал и хотел есть, в желудке подсасывало, и временами появлялась легкая тошнота. В конце концов, интерес Обухова к зежским лесам, его непременное и постоянное желание обязательно увидеться и поговорить с дедом Захаром в свое время найдет объяснение. «Главное свершилось в другом», — думал Петя. «Что-то важное свершилось в его собственной душе. Пусть он не может пока ничего даже самому себе объяснить». Появилось и окрепло какое-то новое движение, и, конечно, не потому, что он набрел на мертвую лесную деревню и встретил тоже мертвых, по сути дела, стариков, пытающихся разделить между собой прошлое. Это всего лишь совпадение, так вышло, и больше ничего и понимать не надо. На другой день к вечеру, отощавший, необычно легкий и голодный, он вышел к небольшой железнодорожной станции и первым же поездом уехал в Холмск, затем в Москву и только оттуда отправил деду на кордон короткую, весьма озадачившую лесника телеграмму, объяснив свой неожиданный отъезд необходимостью срочно вернуться к работе. Открыв глаза, Захар прислушался. Он проснулся раньше обычного. Солнце еще не всходило. Пришел июнь, самая яркая пора лесного цветения. А с некоторых пор, Захар заметил за собой такую особенность, ему становилось не по себе именно в это время года. Одолевала тяжесть прошлого, даже если он и пытался сопротивляться. Слишком долгая дорога оставалась у него за плечами. Она представлялась ему бесконечной, вызывающей чувство бессилия, собственной ненужности. И хотя он пытался отгородиться не только от прошлого, но и от настоящего, это случилось как-то само собой, по извечному закону жизни». Обнаруживались все-таки еще не замурованные временем отдушины. В них врывались нежелательные, ненужные уже отзвуки сотрясавших мир бурь. И если уж говорить открыто, они-то и бередили душу. Проходил день, другой, иногда недели или даже месяц, и опять все бесследно исчезало, не оставляя никакого следа. Так было и год, и два, и три назад, и к этому он уже привык. Теперь он жил как бы в двойном измерении, и если бы и захотел, не смог бы отделить прошлого от настоящего. Прошедшее как бы повторялось, и с этим ничего нельзя было сделать. Вот и сегодня, едва открыв глаза и втянув в себя запах обжитого и давнего жилья, старого соснового дерева, приобретающего со временем устойчивую смолистую крепость, скисшего молока, налитого в большую миску для кота, так и оставшегося невыпитым, Захар подробно перебрал вчерашний день. В открытое, затянутое от комарья частой проволочной сеткой окно сочились запахи лесной прели, земли, свежей листвы и сирени, завезенные сюда прежними лесниками и буйно разросшиеся в южной части расчищенного от леса пространства на кордоне и кое-где начавшие в этом году необычайно рано отцветать. Всего этого Захар давно уже не замечал, как не замечал и своей жизни, работы, воздуха вокруг, земли под ногами». Он заворочился, завздыхал, столкнул с кровати пригревшегося у его бока здоровенного серовато-палевого кота Ваську, очень самолюбивого, стойко выдерживавшего ожесточенные баталии с крысами, невесть откуда появившимися и расплодившимися в последние 2 года на кордоне. Кот мягко шлепнулся на все 4 лапы, несколько раз вздрогнул кончиком хвоста, проявляя сильнейшее недовольство и обиду, фыркнул и отправился в соседнюю комнату, а оттуда, привычно приподняв круглой мордой шевелившуюся от свежего ветерка занавеску на окне, огляделся и бесшумно спрыгнул в кусты, раздражающе пахшей сирени, подступившей вплотную к окнам большого полупустого дома, затерянного в глуши старых зежских лесов. Захар не обратил внимания ни на кота, ни на его вполне справедливую обиду, да и все запахи словно в один момент отхлынули от Захара и, истончившись, рассеялись. Он опять повернулся сбоку на бок, покряхтывая и вздыхая, недовольный собой, ломотой в костях и в то же время неосознанно приготовляясь к новому дню, непрерывным делам и заботам кордона. По давней привычке он ощупью поискал на табуретке рядом с изголовьем кровати кисет с табаком и спички, не нашел и вспомнил, что со времени, когда он поселился здесь и завел пасеку, бросил курить. Рука его натолкнулась на кружку с водой, поставленную Феклушей, раз и навсегда взявший на себя эту обязанность. И он, опять пробормотав что-то неразборчивое, остался лежать, вперев глаза в еле проступавший потолок. Темен был мир, и темна была его душа сейчас. Темна и не хотела света. Но он уже знал, дай только себе поблажку, начнет душить беспросветная, ненужная тоска. Еще помедлив с минуту, он тяжело приподнялся, скинул сильнее занывшие в коленях ноги с кровати. Быть-быть непогоде. Сел, ожесточенно почесал грудь, заросшую седым жестким волосом, затем, как был в исподнем, привычно откидывая в темноте щеколды с дверей, вышел на крыльцо. Неслышно появился Дик, величиной с доброго теленка пес, и, ожидая первого слова хозяина, внимательно смотрел на него, выставив острые уши и опустив хвост. «А, Дикой!» — сказал Захар, называя пса давним, полузабытым еще щенячьим именем, которого, собственно, уже никто, кроме самого пса и Захара, не помнил. «Ну, как тут дела?» — спросил Захар, и умный пес, стараясь угадать настроение хозяина, еще внимательно взглянул ему в глаза и весь напрягся в ожидании дальнейших слов. Широко зевнув и ничего не говоря больше, оставив Дика раздумывать на крыльце, Захар скрылся в душной темноте просторных сеней, куда Дик без особого приглашения никогда не заходил. Дик тотчас повернулся в сторону неуловимо тянувшего откуда-то из глубины леса ветерка и сел. Позади у него был дом с самым дорогим на свете с Захаром. А перед ним, как всегда, простирался неведомый, каждый раз новый, загадочный, часто враждебный лес. Тут Дик вспомнил злобного хромого волка, своего давнего врага, и сам, не осознавая, негромко зарычал, и шерсть на загривке у него приподнялась. Проверяя, он повел носом, втягивая в себя воздух. Лес молчал, и Дик успокоился. Вышел Захар, уже одетый, застучал тяжелыми сапогами по доскам крыльца. Бодрый звук словно разбудил весь кордон, и наступавший со всех сторон лес обозначился тяжелее, и совсем ясно послышалось бормотание бегущего неподалеку еще полноводного от весны лесного ручья. Дик деловито зевнул и отправился вслед за Захаром по неотложным утренним делам.